Лена. Большой переполох. Появление моей матери в Гродине вызвало большой переполох. Понятия не имею почему. Первым делом позвонила тетя Маша. Это мамина подруга, которая иногда приходила ко мне сначала в садик, потом в школу. Тетя Маша, как я понимала, пыталась выяснить, насколько я облучилась бабулиной радиацией ненависти. От маминого имени она приносила мне антидоты, всякие вкусности – с расчетом, что я их слопаю до того, как бабуля узнает о маминых презентах, и с надеждой, что мой мозг закрепит условный положительный рефлекс на упоминание о матери. Не сказать, чтобы я действительно верила в то, что мама передает мне шоколадки. Мне казалось, что мама – это все-таки мое мечтание, а не живой человек. А тетя Маша – ангел, в чьи обязанности входит напоминать мне о женщине, родившей меня. Ну, как-то так. И вот после похорон бабули звонит тетя Маша с известием о возвращении мамы. «И что мне теперь делать?» – спросила я, слегка ошарашенная новостью. «Просто дай ей шанс. Она вернулась для встречи с тобой, только боится сделать это сразу. Женька думает, что твоя бабка воспитала в тебе ненависть к ней, вот и боится прийти». «Тетя Маш, но и я боюсь». Она рассмеялась, стала убеждать, что мама любит меня, что она классная, и мы поладим. Я ответила: «Да, да, конечно». Буквально на следующий день появился отец, как и всегда лощеный и модный, будто стилист-гомосексуалист. Он приехал за освобожденным от вещей столом, наняв грузчиков и газель, но нашел время и для политинформации. Папа, конечно, понятия не имел, какие записи из семейной жизни я увидела неделю назад. Об этом я совершенно не собиралась с ним говорить. «Доченька», – сказал папа, – «хочу сообщить тебе кое-что. Ты сядь, моя хорошая». Его сладенький тон настораживал. «В наш город приехала твоя мама. Пока ты была маленькой, я не хотел, чтобы ты думала о маме плохо. Это неправильно для малышки. А вот сейчас я должен сказать тебе правду. Твоя мать вовсе не такой уж хороший человек. Я знаю, она захочет увидеть тебя, наврать о себе, о тебе, обо мне. А ей верить нельзя. И я хочу, чтобы ты понимала это. Твоя бабуля...» «Ох, пап, я все поняла». Теперь, когда партизанство против собственной матери потеряло смысл, он стал готовиться к борьбе с бывшей женой. Папа помялся еще немного, вроде бы хотел что-то добавить, да не нашел, что именно. Тетя Маша перезвонила еще разок, сообщила, где живет мама. Она надеялась, что я поеду знакомиться сама, но я не поехала. Как мне объяснить свои чувства тете Маше или отцу? Я так ждала маму, что забывала иногда жить своей жизнью. Ожидание превратилось в навязчивую идею, что неудивительно, учитывая мой генотип. И бабуля поехала на своих тараканах, и папа тоже. А вот сейчас, когда я вдруг поняла, что мои мечты могут сбыться, стало ясно – жизнь – это жизнь, а мечты – это мечты. Сколько раз я хотела какую-то игрушку, платье – или даже подружиться со здоровской девчонкой. 100 000 раз. И сколько раз желаемое теряло свои волшебные свойства сразу после его обретения? 100 000 раз. Эта простая математика не оставляла мне ни одного шанса на то, что встреча с мамой не станет 100 000 первым разочарованием. А что, если она дура? У некоторых моих подруг матери полные дуры. Помню, в 12-летнем возрасте они тупо запрещали дочкам дружить с внучкой нищей и высокомерной библиотекарши. Моя мать тоже может оказаться такой. И эта школа соблазнения, боже, какой бред! Чем вообще занимается моя мать? Учит баб раздвигать ноги? Гадость, страшная гадость. Но я хотела увидеть ее. Ночью я промучилась, а днем пошла к дому мамы. Узнала я ее сразу. Она моего роста, стриженная, современная, быстрая. Почти заметила меня, но я тоже не черепаха. И только я свернула за угол, спасаясь от материнского пронзительного, у нее глаза рентген, взгляда, как столкнулась нос к носу с отцом. Увидев меня, он аж подпрыгнул на месте. Я не удержалась и стала ржать. Встретились два шпиона. Он обиделся. А уж когда я спросила, что он тут делает, так папочка еще и позеленел. Но и это еще не все. По дороге домой я заметила, в машине возле дома мамы сидит парень, и вспомнила, когда мама уехала в такси, и он поехал следом. Парень, кстати, симпатичный, только очень напряженный. Мне показалось, будто бы что-то сильно его достает. Может, как и меня, недоверие? Игорь Янов, ТНТ и ДНК. Он набрал номер Евы, решил попрощаться по телефону, экономя время. Она сбросила звонок. Может, снова на встрече с клиенткой? Почему не сказала пары слов или не бросила СМС «перезвоню позже»? Неожиданно ощутил беспокойство и решил, что до отъезда в курортный обязательно увидит ее. Шарик новому путешествию не обрадовался. Оно и понятно, ведь Игорь в дорогу кормить борзого друга не стал, опасаясь, что пес укачается и его стошнит. С ним такое случалось прежде. Сначала беспокойно вертится на заднем сидении, потом встает, пытаясь балансировать на длинных сильных лапах. Из пасти к этому времени уже подтекает слюна, а афганцы совершенно не слюнявые собаки. Ну и минут через пять после этого Шарик говорил «бэ». Так что в дорогу он теперь отправлялся на голодный желудок, горемыка. У дома Евы Яна выпустил его попастись, что обнадежило Шарика. Может, на том путешествие и кончится? Выбравшись на травку, он отряхнулся всем телом, от основания черепа и до самого колечка на хвосте, а после потрусил изучать окрестности. Игорь остановился у багажника, закурил. Мобильный подал голос. Янов понадеялся, что звонит Ева, но на дисплее высветилась Борис. Игорь не стал именовать контакт фамилии патолога. Смешно и жутко получать звонок из могилы. «Привет, Боря, соскучился?» «Ага». «И чего?» «Должен тебя предупредить. ДНК из-под ногтей Алены соответствует ДНК твоего брата». «Ну так...» Я-то понимаю, что он ее муж. Эпителий под ногти Алены мог попасть и за пару часов до ее смерти. А вот в момент удушения жертва, возможно, и не сопротивлялась. А потому под ее ногтями нет эпителия убийцы. Почему это? Алкоголя в крови жертвы 2,5 промилле. Для женщины ее веса это дофига и больше. Ясно. Янов надеялся, что на этом разговоре закончится, но патолог еще не исчерпал запасов информации. «Ну, мне просто интересно, как ты на Чернова отреагировал? Он приехал страшно злой. Я и решил, что вы как-то пересеклись в Гродине». «Пересеклись». Янов всего-навсего терпеть не мог Чернова, а вот могила с удовольствием закопал бы его живьем. Чернов ведь не только коллегам-следователям наделал непристойные предложения, он и экспертов напрягал. «А давай мы в твоих бумажечках о синяках писать не будем. Да и зачем нам описывать, как выглядело орудие убийства?» Преступник уже признался во всем. Зачем судью зря путать, да прокурору палки в колеса совать? Патолог такие вещи люто ненавидел. «Чернов допросил твоего брата час назад», — сообщил могила. «Это мне опер Яценко на перекуре слил. Яценко по твоему делу пашет. И девочек наших ведут в кабинет. Ты не паникуешь просто потому, что не все знаешь. Эксперт нашел на футболке жертвы в области груди и живота частицы рыбьей чешуи, а твой брат рыбой торгует. Но это же естественный перенос. Алена и Алексей живут в одной квартире, их вещи могли лежать рядом». Янов хотел добавить. Брат мог обнять ее, но вспомнил, что не мог, и промолчал. «Верно. Только по показаниям самого же Алексея, Алена надела вечером новые вещи из пакета. И после этого твой брат не касался жены пальцем. По логике Чернова подозреваемый врет, а если врет, то виноват. Косвенные улики, бездоказательно». «Опять-таки верно. Только без убедительного алиби твоему брату крышка. Я ж говорил тебе, найди ты, блин, свидетелей. И это еще до того, как Чернов на горизонте показался. А теперь ты имей в виду, этот хмырь не будет искать убийцу Алены, он будет сажать твоего брата». Правоту могилы подтверждало все – логика, интуиция и все чувства Янова. «Борь, но если нет свидетелей, то их нет, я же их не рожу». «А Чернов бы родил, твое чистоплюйство брату в 15 лет выльется». «Да не могу я, как Чернов, чем я тогда буду его лучше?» «Твой брат – твое дело», – обиделся могила и бросил трубку. «Я найду настоящего убийцу, и тогда», – запоздало пообещал Янов. Нагулявшись, Шарик принял позу сфинкса, что очень ему шло. Почему-то афган не любил сидеть, либо стоял, либо лежал. Игорь вздохнул, представив, сколько еще пыли, листьев и жучков придется вытряхнуть из шерсти питомца, но поднимать пса не стал. Кто знает, сколько времени придется ждать Еву.